Глава 14. Снова дядя Миша. Денис. Я пожил немного, несколько месяцев. Все это время я ощущал вкус каждого дня. Я был счастлив и потому так неосторожен. Еще я жил, когда был маленький, когда родители любили меня, а не орали друг на друга. Но все закончилось, когда мне было лет 11. Я не помню, как это получилось, как-то резко. Сначала постоянные крики дома. То отец орет на мать, то она вопит на него. Кто-то бьет посуду, хлопают двери. Потом стали появляться няни. Нафига мне няни в 11 лет? Родители перестали быть вместе. Уже в 12 я точно знал, что если я иду куда-то с мамой, отец гарантированно будет отсутствовать. И наоборот. И я только сейчас могу осознать, что мне было больно. Я тогда не понимал. Просто места себе не находил, и мне постоянно, ежеминутно было не по себе. А потом я привык. Я понял, что нельзя очень сильно что-то чувствовать. Надо как бы на дистанции, со стороны на все смотреть. Близко душой не подходить. Тогда норм. Тогда все приемлемо. А потом случилось рыжая. Я будто родился заново. Я дышал, я смеялся. Я чувствовал каждый день, любым сантиметром кожи. Я снова жил. Ну как я мог поверить ей? Ну зачем? Зачем я? Я будто кожу снял перед ней. Я касался ее не телом, каждым нервом оголенным я ласкал и ласкался. Я подумал, что бывает. Бывает близость, можно довериться. Бывают люди с большой буквы, чистые, преданные. Козел я. Дебил. Как я мог повестись на эти изумрудные глаза? Издревле зеленоглазых на костре сжигали. Это ведь настолько... Настолько очевидно, она забралась ко мне под шкурку, переделала меня полностью, я, как собачонка, вился у ее ног. И как только я расслабился окончательно, ведь я собирался сделать ей предложение, даже кольцо еще одно купил, типа теперь по-настоящему будет. А она продала меня Юсупову. Запустила программу, копирующую, отправляющую все файлы с моего ноута прямиком этому козлу. А ведь у меня должен был быть суд с ним. Он украл все идеи отца. Увел всех его подрядчиков и заказчиков. Он надругался над отцовскими талантами. И она, эта рыжая суч... Да недостойна она вообще того, чтобы я о ней думал. Но надо сказать, что окрутила она не только меня. Вика никогда прежде не повышала на меня голос. А как она вопила, когда я объявил ей, что рыжая предательница? Кричала, что я параноик, что Марсель никогда... Марсель! Вот же ж имя-то. Все в ней было прекрасно. Даже имя. Кроме сущности продажной. Вика сдалась, только когда Федя подтвердил, что на моем ноутбуке была запущена программа, молниеносно своровавшая львиную долю всех файлов. А Ирма и та рыжую защищала. Вот уж от кого не ожидал тоже. Всех окрутила эта рыжая. Как же тяжело об этом думать. И о ней. Суд я проиграл. Конечно, ведь Юсупов успел подготовиться. Зная все точки, куда я собирался бить, сумел подчистить углы. Все, чего я достиг в итоге, обличительная речь в суде, которую напечатали в нескольких нишевых изданиях. Все. Фиаско. А все потому, что я позволил себе забыться и влюбиться. «Вы не туда едете!» Рыкнул я таксисту, отвлекаясь от своих мыслей. «Хорошо, когда есть безымянный затылок, на котором можно сорвать злость». «Да нормально я еду. Все хорошо. Перекрытие просто в центре. Надо в объезд». Примиряющим тоном ответил водитель. «Ненавижу ездить на такси. Эти незнакомые люди, не понимающие, насколько мне важно попасть вовремя навстречу». «Ты не серчай», — начал свою шарманку таксист. «Едьте молча. — сказал я. «Да я и сам не рад, понимаешь? Мне сегодня к Мишке надо». «Да зарезу! А тут это перекрытие. Я уж не хотел заказы брать. Все ж таки друг разводится. А тут вот взял и принял твой. Кто ж его знал, что тут такая пробка к ночи будет-то?» Не унимался водитель. «У меня друг мой сердечный, Мишаня, развелся сегодня. Ну и мы хотели, так сказать, употребить сегодня. Уже вот начать должны через 15 минут. А я тут вот, как видишь. Причем он разводится, ну, точнее, развелся уже. Тоже из-за работы нашей. Уж жена-то его, Машка-то, она ж нормальная баба-то. А тут прям в их юбилей, я прям как сейчас запомнил, 13 мая, у меня ж у племяшки днюха». На дате я вздрогнул. Мое 13 мая тоже не задалось. Ведь именно в этот день я узнал, что Рыжая – предательница. Причитания водителя стали громче моих мыслей. «И она ему говорит потом, что, мол, раз ты с этой рыжей наркоманкой просидел почти всю ночь, значит, что-то у вас и было. А Мишаня-то ей в ответ, что нет, мол, я ее пас, чтобы не откинулась». «Какой рыжей наркоманкой?» Слова вырвались сами собой. «Ну, я ж говорю, вечером 13-го Мишаня мой принял заказ на улице». Лишь стоило водителю произнести «мой адрес», как я ощутил падающее куда-то под сиденье собственное сердце. «Принял на борт девчушку лет 25 от силы, а то и меньше. Рыжая такая, красивая, падла, но никакущая». Мишанька подумал, наркоманка. «Так она по адресу приехала, а до квартиры дойти не смогла. Настолько плоха была. Мишанька ее до хаты-то и довел. Она показала. И дальше сторожил ее. Она ж в постели-то металась. Звала не то Дениса какого-то, не то Пыжика. Не в себе дамочка. И Машка-то, Машка Мишаневская. Он ее привез по адресу...» Я назвал адрес Рыжий. Машина дернулась в пробке, и водитель удивленно обернулся ко мне. У затылка появилось лицо. «А ты откуда знаешь?» «Что было дальше?» — спросил я тоном, не терпящим возражений. «Утром девчонка в себя пришла, и Мишаня сказала, что она не нарик, не наркоманка, то есть, а просто ее парень бросил», — пролепетал водитель, все так же глядя на меня. «Ну и Мишаня...» Я не стал слушать то, что было дальше. Я вышел из машины.